Глава 26. Проводив Ингера задумчивым взглядом, Ратбор стряхнулся и пошел на выход. Мужчину очень удивил факт того, что основатель Союза мастеров не просто лично знает его бывшего стажера, но и пригласил на разговор. В итоге следователь решил не забивать себе этим голову, а сосредоточиться над собственным делом. Тем более, что и оно оказалось очень непростым. Если вскроется, что нынешний глава Ковена тоже причастен к заказному убийству, то это ударит как по самому Абсолюту, так и по авторитету Ковена. А ведь прошлого главу Грола тоже осудили за заказное убийство. Какая-то проклятая должность выходит. В приемной имперской канцелярии Ратбор созвонился с особняком Абсолютов и предупредил о своем визите, заодно уточнив, что сам Родриги Абсолют будет на месте. Добравшись на конке, Ратбор осмотрелся. Высокий особняк выделялся острыми шпилями на трех башнях и коричневым цветом черепичной крыши. На входе следователя встретила юная девушка со светлыми волосами. Почему-то Ратбору она показалась знакомой, но ведь он ее ни разу раньше не видел. — Здравствуйте, вы следователь Ратбор? — Да, я к магистру. — Вас ждут. Прошу за мной. Отступила девушка в сторону. Кабинет главы рода Абсолют оказался в центральной башне под крышей. Из своих окон глава Ковена мог легко наблюдать за всем городом. Только дворец императора был выше особняка Абсолютов. А то могло бы показаться, что архитектор здания компенсирует свое желание быть выше остальных высотой собственного дома. Но, насколько знал Ратбор, к нынешнему главе рода Абсолют это не относилось. А вот один из его предков точно имел манию величия и склонность ее потешить. Даже основной род деятельности Абсолютов, транспортные перевозки всех видов, намекал на желание основателя компании дотянуться до всех уголков страны. «Чем обязан вашему визиту?» Поздоровавшись и приказав встретившись Ратбора служанке принести им чаю, уточнил Родриги Абсолют. «Меня к вам привело расследование об убийстве 6-летней давности». Ратбор решил сразу пойти в наступление и посмотреть на реакцию магистра. И пока ее не было. Мужчина спокойно слушал Ратбора и ждал продолжения. «Дело в том, что 6 лет назад была убита некая Нариса Марок. Преступление совершил мастер, это установлено точно. Но вскоре после этого он погиб. Казалось бы, дело закрыто». Ратбор внимательно смотрел в глаза Абсолюту. Но там было все то же спокойствие. Вот только личность убийцы была установлена не 6 лет назад, а буквально на днях, когда мой стажер озаботился этим делом. «Позвольте узнать, почему?» Когда Ратбор сделал паузу, уточнил Родриги. «Это была его мать. Более того, он был свидетелем того события». «Личная заинтересованность?» — хмыкнул магистр. «И что дальше?» «Полагаю, вы мне все это не просто так рассказываете?» «Да, это так. Я считаю, что тот мастер был просто исполнителем, а не заказчиком убийства. А истинный преступник все еще на свободе. И на то, чтобы думать так, у меня довольно много причин. Первое. Дело не было оформлено должным образом и выслано в архив почти сразу. Но это ладно. Можно было бы списать на то, что в тот момент как раз шли переговоры между мастерами и магами о перемирии. А тот мастер был связным. Второе. Сразу, как только дело вновь было возбуждено, опрос свидетелей показал путаницу в их показаниях. И снова можно было бы списать все на то, что прошло уже более 6 лет, а они забыли все. Вот только одни и те же люди... Сначала говорят, что совсем не помнят ничего, а на следующий день тут же рассказывают произошедшее событие в максимальных подробностях. Все свидетели, — акцентировал Ратбор. Родриги все так же молчал. Вот только следователю показалось, будто пальцы на руках магистра еле заметно дрогнули. Показалось? Уже это говорит о том, что убийца был просто исполнителем. И, наконец, третье — мотив. У любого преступления он есть, а вот у покойного мастера его не было. Зато этот мотив был у заказчика. У вас. У меня? Удивленно поднял брови Родриге. Но Радбору показалось уж больно наигранным удивление. Фальшивил магистр, не артист он. Да, у вас. Покойный магистр работал на вас. Об этом мне сказал великий мастер Абраксин и сам император. Пошел ва-банк Радбор. Он был связным между вами и мастерами. К тому же у вас была вражда с родом Марак. Вы вынудили их отдать вам свой родовой артефакт. Не знаю причин, но это факт. Такое не прощается, и вы не могли этого не понимать. Подозреваю, что и убийца Нарисы Марак было связано тоже с этим. Глаза Родриги дрогнули, и Радбор понял, что попал в точку. Так что, сами признаетесь, или нам придется просить императора об использовании ритуального круга. Насколько я знаю, он сейчас активно восстанавливается, ну, если уже не восстановлен. Что скажете? Скажу, что вы бредите, — ответил магистр и встал из-за стола. Все ваши слова не более, чем ваши фантазии, и я готов подтвердить это в присутствии императора. Родриги абсолют обошел стол и встал напротив также поднявшегося Радбора. Из-за разницы в росте маг смотрел на следователя снизу вверх, что невольно успокаивало детектива. «Ритуальный круг?» «Согласен. А сейчас, если это все, то покиньте мой дом. Я не желаю слушать голословные обвинения в свой адрес». После чего маг протянул руку для прощального пожатия, не понимая, почему магистр так спокоен, хотя еще несколько секунд назад Радбор был уверен, что тот испугался его слов. Он ответил на рукопожатие. «И смотри, не пролей!» — напутствовал Ингу в спину Ранвор, главный и единственный повар рода Абсолют. Скоро будет почти две недели, как Инга получила практику в этом знатном роде, и не сказать, что она была счастлива. Нет, сначала все было очень хорошо. Училище она закончила с отличием, за что и получила направление сюда. Да и после стажировки у Абсолютов место в императорском дворце в качестве слуги ей будет обеспечено. Вот только несмотря на то, что в училище всех будущих слуг предупреждали о причудах хозяев, и учили, что эти причуды нужно терпеть и ни в коем случае не распространяться о них, столкнувшись лично. Инга была немного шокирована. Начать с того, что род Абсолют не был един. Хотя для окружающих все было чинно и благородно. Вот только мелкие колкости в отношении друг друга были в особняке нормой. То Авгур Абсолют остановит ее и плюнет в чай, предназначенный для его брата, Родриги. Потом демонстративно помешает плевок пальцем и, ничего не сказав, пойдет дальше по своим делам. Для Инги, в семье которой все любили друг друга, это было дикостью. Но ведь такой чай еще и не подашь господину. Нужно срочно возвращаться на кухню и менять, а это время, что часто приводило к гневу главы рода Родриге. А бывало, что старейшина рода, мать Авгура и Родриге, старушка Генриетта, невинно попивая чай, спросит, а дали ли сегодня Инге ее внуку, Озу? Ах, нет. А почему? Что за нерадивость? Ведь внучок мучается, его естество требует. Ага, внучок. А то она не в курсе, что этот внучок мужеложец, что тоже стало шоком для Инги. И ведь не поговоришь об этом ни с кем. Поэтому неудивительно, что девушка старалась всеми правдами и неправдами покинуть особняк при первой возможности. А такая была только одна — выполнять свою работу качественно, чтобы получить выходной. Хоть в этом абсолютно не скупились. Но после такой практики Инга уже с содроганием думала о работе в императорском дворце. Это сейчас она еще может закончить карьеру, а вот попав туда... Назад дороги не будет, даже если и говорят об обратном. Сейчас у главы рода в гостях был следователь Радбор. Его Инга знала заочно, со слов своего брата Ингара. Брат весьма высоко отзывался о своем наставнике и очень сожалел, что тот выбрал в итоге в качестве своего основного стажера вечного соперника Ингара, Вальтера Марака. А потому, когда снова встреченный, как назло, Артур Абсолют опять плюнул в чай, причем в обе чашки, и спокойно прошел мимо, Инге было безумно стыдно за свое опоздание. Ведь не нести же такое непотребство. «Что опять?» — встретил ее Ранвор. «Да что ж ты за неуклюжая-то такая!» Официально Инга возвращалась меня чай из-за того, что пролила его. Но главный повар знал истинную причину и ругался скорее для порядка, тем действительно был недоволен девушкой. С ним-то как раз Инге удалось найти общий язык. И вот снова поход с чаем до кабинета главы рода. На этот раз, никого не встретив, Инга облегченно перевела дух и уже хотела постучаться, как услышала внутри повышенный тон следователя. Прислушавшись, девушка ахнула. Бывший наставник ее брата обвинял ее господина в заказном убийстве. Боясь потревожить мужчин в такой момент, Инга застыла за дверью и продолжала слушать обвинения в адрес Родриги Абсолюта. Слышно было не очень хорошо, отчего Инга не выдержала и слегка надавила на дверь, заставив ту приоткрыться буквально на полпальца. И она хорошо увидела момент финального рукопожатия, а особенно короткую вспышку магии. Сердце девушки заколотилось. Всего один раз она видела в действии родовую магию абсолютов, когда провинившегося кониха ос абсолют поставил на колени и наказал лично, так как обычно наказывают смазливых девушек. Тот конюх после этого запомнил совсем иное наказание, нежели то, которое было на самом деле. А для Инги дар абсолютов стал самым страшным на свете. «До свидания», — повторил Родриге абсолют. «Вы удовлетворены моим ответом?» «Более чем», — кивнул Радбор. «Никаких претензий нет. Я понимаю, произошло просто недоразумение». Когда следователь пошел к выходу, Инга тут же отпрянула от двери и даже отошла подальше. В итоге чай она принесла, когда Радбор уже покинул кабинет. «Ты опоздала», — поморщился Родриге. «Впрочем, неважно. Ставь чай и иди». Быстро выполнив приказание, Инга поспешила покинуть кабинет. В груди у нее гулко билось сердце. Ее господин только что применил родовой дар на следователя полиции. Но разве так можно? А ведь Радбор очень хороший человек. Она и раньше о нем только хорошее слышала, а потом еще и Ингар подтвердил. Как же ей быть? Рассказать детективу, что на нем применили магию? Но ведь это предательство рода абсолют. Это противоречит всему, чему ее учили. Чем бы ни занимались господа, их воля непререкаема. Даже если она не согласна с их действиями, Инга обязана выполнять приказы и ни в коем случае не предавать род. А поверит ли следователь ей? «Нет, так нельзя», — прошептала Инга и побежала вслед за уходящим Радбором. Нагнала она его уже в воротах. «Погодите, стойте!» Мужчина остановился, удивленно обернувшись на крик. «Вы меня звали?» «Да. Не знаю, поверите ли вы мне, но я не могу молчать». «Мой господин...» Сердце Инги замерло. «Если она сейчас все расскажет, дороги назад не будет». Но действовать по-другому она уже не могла. Не тому ее учила мама. «Родриге Абсолют применил на вас свой родовой дар». «Да? С чего ты решила?» «Я все видела». «Родовой дар абсолютов — ментальные иллюзии. Господин убедил вас, что он не виноват в убийстве, и вы ему поверили. По глазам вижу, и сейчас верите. Хотя, когда пришли, думали совсем иначе. Даже к императору хотели отвести, ритуальный круг использовать». «Почему вы мне это рассказываете? Разве это не является предательством рода?» «Да», — с горечью кивнула девушка. «Вот только мой брат был вашим стажером, Ингар, и он всегда говорил о вас лишь хорошее, а я устала видеть ту мерзость, что здесь происходит, а тем более, когда это касается правосудия, ведь правда должна быть доказана. Мама всегда так говорила». Радбор задумчиво посмотрел на Ингу, после чего перевел взгляд на особняк. Обернувшись, девушка увидела в окне силуэт. «Хорошо, я вам поверю», — кивнул мужчина. «Но не стоит ли вам тогда покинуть это место?» «Может, и стоит. Вот закончу практику и тогда точно покину. А пока до свидания. Весь путь до управления Радбор был задумчив. Он помнил отчетливо весь разговор с Родриге Абсолютом. Магистр был искренен и вполне убедительно доказал, что не имеет к делам группа никакого отношения. У мастера были личные причины для убийства. Но слова этой девушки, сестры Ингера, как она представилась, заставили следователя усомниться в итоге встречи. Потому, как только Радбор вернулся в управление, он первым делом отправился в больничное крыло. Целители ведь не только помогают излечить раны. Штатный целитель полиции способен обнаружить и магическое воздействие на организм. Пусть не всегда удается определить его тип и направленность, но сам факт применения вполне. «Да, я чувствую, что на вас недавно была наложена иллюзия», — кивнул целитель. «Ходили в магический театр?» «Нет», — отрицательно покачал головой Радбор. «Зафиксируйте мое обследование. Есть основания полагать, что на меня было наложено внушение с целью дезинформации и ухода преступника от ответственности». «Хорошо. Воздействие можно убрать. Оно как-то влияет на мои действия?» «Я убрать такое не смогу. Разве что сам маг, что наложил на вас иллюзию. Что касается влияния, то прямого управления нет. Все влияние косвенное и зависит от того, верите вы увиденное либо нет. Благодарю за помощь». Получив информацию, Радбор больше не сомневался и решительно пошел к Лидику. Следователь помнил о словах императора, но и не поставить в известность собственное начальство в таком вопросе он не имел права. Разговор с начальником полиции вышел сложным. «Ты понимаешь, что сейчас творится на улицах? Народ еще от митингов не отошел, да и арест Грола никто не забыл. А ты хочешь нового главу Ковена выставить преступником? Да это еще больше накалит обстановку. Мало нам бытовухи. Ты новую войну хочешь?» «Возьмем тихо», — упрямо гнул свою линию Радбор. «На меня было произведено воздействие. Это нападение на детектива при исполнении. Вы сами должны все понимать. Давайте позвоним императору. Все равно без его санкций я не имею права на арест Абсолюта». Похоже, именно последний аргумент и стал решающим. Лидик набрал нужный номер. И, как видел по его лицу Радбор, до последнего момента начальник верил, что император свое согласие не даст. Вот только тут он ошибся. Получив необходимые полномочия, Радбор удовлетворенно покинул кабинет Лидика, встретив в коридоре своего стажера. «О, вот и виновник всей кутерьмы!» — бросил он Вальтеру на ходу и пошел вниз собирать группу захвата. В то, что Абсолют сдастся добровольно, Радбор почему-то не верил. «Наставник!» — уже во дворе побежал к нему Вальтер. «Вы обещали сказать мне, кто работал с группом? Ведь вы сейчас на его задержание отправляетесь?» Хмуро посмотрев на парня, Радбор кивнул. Свое слово мужчина привык держать. А потому, хоть ему это и не нравилось, но он все же ответил Вальтеру. «Родриге Абсолют. Вот имя того магистра». «Возьмите меня с собой», — ожидаемо попросил парень. «Нет». «Обещаю слушаться вас». «Нет», — Радбор осмотрел группу. «Пять стражников на двух каретах. У каждого в руках, кроме положенных по уставу алебард, еще и боевые пистоли. Хватит ли этого, чтобы задержать магистра?» «Не факт». «Я ведь тоже имею ранг магистра», — заметил сомнение на лице Радбора Вальтер. — «Пусть не победить, но уж сковать боем смогу. А там и вы из стреломета его достанете». На лице Радбора отразилось сомнение. Парень, несомненно, прав. Победить он точно не сможет. А вот сковать, да еще магия, да? — «Хорошо», — Вальтер обрадованно улыбнулся. — «Только слушаешься моих приказов в точности. Никакой самодеятельности. Если скажу ждать на улице, пока я в особняк пойду, будешь ждать. Ясно?» «Да». «Поехали», — махнул рукой Радбор внутрь кареты. «Вы звали, господин?» — испуганно вошла в кабинет главы рота Абсолют Инга. «Да». «О чем вы там говорили со следователем?» «Я спрашивала его о своем брате. Он был стажером следователя». «Вот как? Подойди». Инга, стараясь скрыть свой страх, приблизилась к магу. «А теперь скажи мне правду», — дотронулся магистр до руки девушки. «О чем действительно вы говорили с Радбором?»